Глава 4. Ты снова забыл Камилла не закончила фразы. Это был не Франк, а давешняя девушка. Та, которую он, попользовавшись, выпер из дома в рождественский вечер. Франка нет? Уехал навестить бабушку. Который час? 7:00. Ничего, если я останусь и подожду его. Конечно, входи. Я помешала? Вовсе нет, я дремала перед телевизором. Ты смотришь телек? Смотрю. А что тебя так удивляет? Предупреждаю, я выбрала самую дебильную передачу. Девки, одетые как шлюхи и ведущие в костюмах в облипку, поводят бедрами и читают текст по бумажке. Это что-то вроде караоке со знаменитостями, но я никого не узнаю. Да ну, вот этого наверняка знаешь, он из Star Academy. Что такое Star Academy? Вот видишь, я была права. Франк говорил, что ты вообще не смотришь телевизор. Он преувеличивает. Вот эта передача — просто прелесть. Как будто барахтаешься в чем-то теплом и липко-сладком. Все участники — красавчики, не переставая целуются, а бабы моргают, чтобы тушь не растекалась. Чертовски волнительно, сама увидишь. Подвинешься? Давай. Камилла протянула девице угол одеяла. Что-нибудь выпьешь? Чем ты травишься? Белым бургундским. Пойду за стаканом. Что там происходит? Я ничего не понимаю. Сейчас объясню. Налей мне. Во время рекламных пауз они болтали. Девушку звали Мириам. Она приехала из Шартра, работала в парикмахерском салоне на улице Сен-Доминик и снимала квартиру в 15-м округе. Обе беспокоились насчет Франка и решили послать ему смс-ку. К концу третьей рекламной паузы они стали подружками. «Ты давно его знаешь?» 1 месяца. Это у вас серьезно? Нет. Почему? Да потому что он только о тебе и говорит. Шучу. Он одно сказал, что ты чертовски здорово рисуешь. Слушай, а давай я приведу тебя в порядок? В каком смысле? Волосы. Сейчас? Потом я буду слишком пьяна и могу отчикать тебе ухо. Но у тебя даже ножниц нет. А бритвенное лезвие в ванной есть? Вроде да. По-моему, Филибер все еще пользуется неандертальским палашом. Что именно ты будешь делать? Придам форму. Как насчет того, чтобы сесть перед зеркалом? Боишься? Будешь за мной надзирать? Просто посмотрю, как ты работаешь. Мириам стригла, Камилла рисовала. Подаришь его мне? Нет, все что угодно, только не этот. Я храню все автопортреты, даже такие уродливые. Зачем? Не знаю. Мне кажется, если буду рисовать, в один прекрасный день наконец узнаю себя. А в зеркале ты себя не узнаешь? Собственное отражение всегда кажется мне уродливым. А на рисунках? А на рисунках нет. Ну что, так лучше? Ты сделала мне бачки, как Франку. Тебе идиот. Помнишь Джинс Сиберг? Нет, а кто это? Актриса. Она носила такую же прическу, только волосы у нее были белокурые. Не проблема. Если захочешь, я тебе в следующий раз покрашу. Она была прихорошенькая. Жила с одним из моих любимых писателей. А потом однажды утром ее нашли мертвой в собственной машине. Откуда у такой красивой девушки взялись силы на то, чтобы убить себя? Несправедливо, правда? Может, тебе стоило нарисовать ее при жизни? Мне тогда было всего 2 года. И об этом мне Франк говорил. О том, что она покончила с собой? Да нет, о том, что ты знаешь кучу историй. Это потому, что я люблю людей. Скажи, сколько я тебе должна? Прекрати. Ладно, я тебе кое-что подарю. Она сходила к себе в комнату и вернулась с книгой. «Страхи царя Соломона». Интересно? Не оторвешься. Не хочешь еще раз ему позвонить? Как-то мне неспокойно. Вдруг он попал в аварию? Да ну, напрасно ты дергаешься. Он просто забыл обо мне. Я начинаю привыкать. Так зачем остаешься с ним? Чтобы не быть совсем одной. Они открывали вторую бутылку, когда он вошел и снял шлем. Какого черта вы тут делаете? Смотрим порнушку, хихикнули пьяненькие подружки. Нашли в твоей комнате. Не знали, что выбрать, да, Мими? Как он там называется? «Убери свой язык, и я пукну». Ну да, суперская картина». «Что это за чушь? Нет у меня никаких порнофильмов». «Да что-то странно. «Может, кто-то забыл у тебя кассету?» — съязвила Камила. «Или ты ошибся», — включилась в игру Мириам. «Думал, что берешь Амели, а получил — убери свой...» «Да вы совсем рехнулись!» Он посмотрел на экран. «Напились в стельку!» «Ага!» — сконфуженно хихикнули они. «Эй!» Камила окликнула Франка, который, что-то недовольно бормоча под нос, пошел было к двери. «Что еще?» «Не хочешь продемонстрировать невесте, как хорош ты был сегодня?» «Нет, отстаньте». «Ой, ну покажи, зайчик, покажи», — заныла Мириам. «Стриптиз», — потребовала Камила. «Долой одежду», — поддержала Мириам. «Стриптиз, стриптиз, стриптиз», — хором скандировали они. Он покачал головой, закатил глаза, попытался сделать возмущенный вид, но у него ничего не вышло. Он смертельно устал и хотел одного — рухнуть на кровать и проспать неделю. «Стриптиз! Стриптиз! Стриптиз!» «Прекрасно! Сами напросились! Выключите телевизор и готовьте мелкие купюры, курочки мои!» Он поставил «Sexual Healing», наконец, и начал свой номер, сняв мотоциклетные перчатки. Когда зазвучал припев «Get up, get up, get up, let's make love tonight, wake up, wake up, wake up, cause you do it right», он рывком расстегнул три последние пуговицы своей горчично-желтой рубашки и начал крутить ее над головой, вихляя бедрами на манер Траволты в «Прирожденных убийцах». Девочки топали ногами, держась за бока от смеха. На Франке остались только брюки. Он повернулся и начал медленно спускать их вниз, а когда показалась надпись «Дим, Дим, Дим» на широкой эластичной резинке трусов, подмигнул Камилле. В этот момент песня закончилась, и он мгновенно натянул одежду. «Ладно, все это очень мило, но я иду спать». «О, вот невезуха». «Я хочу есть», — объявила Камила. «Я тоже». «Франк, мы проголодались». «Кухня там, все время прямо, потом налево». Несколько минут спустя он снова появился в клетчатом халате Филибера. «Ну, вы не едите?» «Нет, придется, видно, помирать с голоду». «Не везет так не везет. Стриптизер одевается вместо того, чтобы разоблачаться». «Повар не желает готовить». «Сдаюсь», — вздохнул он. «Чего вы хотите, соленого или сладкого?» «Ух ты! Вкусно!» «Это всего лишь макароны», — ответил наш скромник голосом ведущего кулинарного шоу. «Что ты туда положил?» «Да так, разные разности». «Изумительно», — повторила Камила. «А что на десерт?» «Бананы фламбе». «Сожалею, дамы, но мне пришлось использовать припасы судовой кухни. Сами увидите. Но ром не какой-то там Олд Ник из Монопри». «Ням-ням-ням-ням», — повторили они, вылизывая тарелки. «А потом что?» «А потом баньки. Для тех, кого это интересует, моя комната последняя справа по коридору». Они выпили чаю и выкурили по последней сигарете, пока Франк клевал носом на диване. «Да чего он хорош, наш Дон Жуан?» «С его сексуальной аурой», — пискнула Камила. «Ты права, он милашка». Пребывавший в полудреме объект их внимания улыбнулся и приложил палец к губам, прося заткнуться. Камила вошла в ванную следом за Франком и Мириам. Они слишком устали для всяких там цирлих-манирлих после вас, моя дорогая, и Камила вытащила из стаканчика свою зубную щетку и пожелала Мириам, та уже умылась, спокойной ночи. Франк чистил зубы над раковиной. Когда он разогнулся, они встретились взглядами. «Это она над тобой поработала?» «Да». «Здорово получилось». Они обменялись улыбками в зеркале, и эта половинка секунды длилась дольше стандартного отрезка времени. «Могу я надеть твою серую футболку?» — крикнула из комнаты Мириам. Продолжая чистить зубы, Франк снова обратился к Камилиному отражению в зеркале. «Это просто идиотизм, когда тебе не вехать». «Что ты сказал?» Она удивленно вздернула брови. Он сплюнул пасту. «Я сказал, это просто верх идиотизма, когда человеку негде ночевать». «О да», — она кивнула и улыбнулась. «Это полный идиотизм, ты прав». Камила обернулась к нему. «Послушай, Франк, мне нужно сказать тебе кое-что важное. Вчера я признала, что никогда не выполняю решения, которые сама же и принимаю. Но одно мы должны вместе принять и вместе же выполнить». «Хочешь бросить пить?» «Нет». «Курить?» «Нет». «Так что же тогда?» «Я хочу, чтобы ты прекратил играть со мной в игры». «В какие еще такие игры?» «Ты сам прекрасно знаешь. Твой секс-план. Все эти намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Я не хочу тебя потерять и ссориться не хочу. Пусть теперь все здесь будет хорошо. Пусть этот дом останется местом, где будет хорошо нам троим. Спокойным местом, без заморочек. Я, ты. У нас с тобой все равно ничего не получится, и я... Было бы обидно все испортить. Он был так потрясен, что не сразу кинулся в ответную атаку. «Погоди-ка, ты это о чем? Я никогда не говорил, что собираюсь с тобой спать. Даже если бы захотел, ни за что не смог бы. Ты слишком худая, ни один мужик не захочет тебя приласкать. Да ты пощупай себя, старушка, потрогай, это же полный бред!» «Теперь понимаешь, как я была права, предупреждая тебя? Понимаешь, насколько я проницательна? У нас с тобой никогда бы не связалась». Я пытаюсь говорить с тобой как можно тактичнее, а ты отвечаешь мне грубостью, агрессией, глупостью и злостью. Да это просто счастье, что ты никогда не сможешь до меня дотронуться. Счастье! Да меня тошнит от одной только мысли о твоих красных лапищах и обгрызанных ногтях. Прибереги их для своих подавальщиц. Она стояла, вцепившись в ручку двери. Так, ладно, проехали. Лучше мне было промолчать. Какая же я дура. Чёртова идиотка. Вообще-то обычно я себя так не веду. Никогда. Если пахнет жареным, я вжимаю башку в плечи и ухожу на полусогнутых. Он присел на край ванны. Да, именно так я обычно и поступаю. Но сегодня я, как полная кретинка, заставила себя поговорить с тобой, потому что... Он поднял голову. Почему? Да потому, я ведь уже сказала. Важно, чтобы эта квартира оставалась нейтральной зоной. Мне вот-вот стукнет 27... А я впервые живу в таком месте, где мне хорошо. Куда хочется возвращаться вечером. И пусть я попала сюда совсем недавно, но вот стою тут перед тобой, забыв о самолюбии, хотя ты обложил меня по полной программе, потому что боюсь его потерять. Ты понял хоть одно слово из того, что я сказала? Или для тебя это полная тарабарщина? Ладно, все. Пойду прилас... Черт, пойду лягу. Он не удержался от улыбки. «Извини, Камила, я веду себя с тобой как полный пентюх». «Да? Почему я такой?» «Хороший вопрос. Ну так что, зароем топор войны?» «Давай. Видишь, я уже копаю». «Блеск. Может, поцелуемся?» «Нет, переспать с собой, в самом крайнем случае, это еще куда ни шло. Но поцелуй в щечку ни за что. Это уж слишком». «Какой же ты дурак». Он встал, помедлив мгновение, согнулся, долго рассматривал пальцы на ногах, руки, ногти, погасил свет и занялся любовью с Мириам, стараясь издавать как можно меньше звуков, чтобы та, другая, не услышала.